Матерь Агни-йоги. Когда солдат во время боевой страды роет окоп, то располагается он в нем по-хозяйственному и прочно, хотя и знает, что в любой момент его оставят, если будет приказ. Также и ученик устраивает свою жизнь так, как надо, памятуя при этом, что постоянного и прочного на земле нет ничего, и что все, что его окружает, дается только на время. В этом непостоянстве окружающего надо найти постоянство осознания, что истинный дом – это в духе, а все внешнее, даже при заботе о нем, непостоянно и краткосрочно. Понимание свойств противоположностей усваивается практически, и тогда вечное во временном и постоянное в непостоянном найдет свое место в сознании.